Хозяин, вопреки ожиданиям, появился не из дверей дома, откуда-то из сараев. Был он в свитере, непромокаемых охотничьих штанах со множеством карманов, кирзовых сапогах и с охотничьим карабином в руке. Сварог не сомневался, что, заслышав шум моторов, лесник выскочил из дома, может быть, выпрыгнул из окна, чтобы сперва со стороны поглядеть, кто пожаловал, и в зависимости от этого либо выйти с распростертыми объятиями, либо на партизанский манер уйти в тайгу. Значит, есть кого опасаться гражданину-отшельнику. «Осторожно ты, брат, как я погляжу!» — такими словами встретил своего лесника Альшанский. Это был невысокий худощавый азиат, как полагается, раскосый и скуластый. К какой именно народности принадлежит хозяин лесного хутора, по лицу Сварог определить не мог даже приблизительно. А помнится, когда-то его учили в этом разбираться, но поскольку навыки по-настоящему ни разу не пригодились, то учение забылось. Голая теория, знаете, всегда плохо приживается. Да и возраст товарища лесника Сварог не взялся бы угадать. Равно, может быть, как 30, так все 50. С этими восточными людьми ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. «Будешь тут осторожным», — чуть усмехнулся лесник. «Недавно из Старовск приезжали поквитаться любители незаконного отстрела бедных диких животных, серьезные люди, между прочим». «Не начальник ли милиции из Старовска?» — спросил Альшанский, который не единожды обещал навести в лесу порядок и по единственно справедливым таежным законам разобраться с наглым лесником, который никак не может уяснить, кто в районе хозяин и кому все позволено. «Он», — лесник улыбнулся загадочной восточной улыбкой, — «привез с собой еще две машины дружков. И вооружены они все были, конечно, что твоя воздушно-десантная дивизия. А как же...» Лесник мазнул по Сварогу своим загадочным восточным взглядом, и отчего-то Сварогу сделалось от этого взгляда не по себе. Но детектор опасности молчал себе в тряпочку. На одни погонные удостоверения решили не полагаться. — Сколько уцелело? — деловито спросил Альшанский. — Двое рядовых ментов, которые вовремя сообразили, как надо правильно себя вести. Они же и почистили все следы. — Ты их отпустил? — Думаешь, они никому не расскажут? Расскажут. Но представят дело так. Начальник лично возглавил погоню за опасными преступниками и погиб на боевом посту вместе с своими героическими сподвижниками. И я тебя уверяю, этим ментам и в голову не придет рассказать правду хоть кому-то, пусть и под строжайшим секретом, даже и женам, и надежнейшим из друзей. Произнесено это было без всякой патетики, можно сказать, небрежно, но было в словах и взгляде лесника нечто такое, отчего Сварог преисполнился уверенности. Все так и есть. Эти чудом выжившие менты под пытками не признаются, что ж на самом деле произошло в тайге. Так вот почему столько ГИБДДшников на трассе. По случаю геройской гибели начальника Старовского ГУВД от лап злобных рецидивистов наверняка объявлен какой-нибудь там перехват или невод. «Так кого ж ты еще боишься, сокол мой?» — спросил Альшанский, закуривая. «Разве остались еще какие-то враги?» «Сюда нет-нет, а наезжают еще из других городов, из других районов. Приходится вразумлять. А кто-то мог затаить на меня злобу». «Жаль лишать тайгу такого защитника», — с притворной печалью вздохнул Альшанский. «Но придется. Тебя... Как представить моему новому знакомому, твоим настоящим именем или тем, который у тебя в последнем паспорте?» «А что?» — голос лесника как-то странно изменился. «Пришло время называть имена?» «Пришло!» — кивнув со всей серьезностью, сказал Альшанский. «Пришло это время!» И тут с лесником стали происходить вещи престранные и поразительные. Сварогу крайне редко приходилось видеть, чтобы люди бледнели так молниеносно и качественно, как стена, как мел. Лицо азиата враз утратило пресловутую азиатскую непроницаемость. Какое там утратило? На его лице явственно проступила полнейшая растерянность. Он прям-таки задрожал лицом, глаза округлились, взгляд заметался с Ольшанского на Сварога и обратно. На миг Сварогу показалось, что сейчас лесник непременно вытянет дрожащий палец в его сторону или в сторону олигарха, сопровождая жест каким-нибудь протяжным, нечленораздельным мучанием. Но нет, лесник все же справился с собой, хотя, похоже, это стоило ему немалых усилий. Помогло не иначе врожденное азиатское умение управлять своими эмоциями. Он опустил глаза в землю и произнес довольно ровным голосом: «Тогда называй меня моим именем». «Позвольте представить», — повернувшись к Сварогу, с некоторой торжественностью произнес Ольшанский. «Мой верный компаньон Донирчеммотомба. А это господин Сварог, который прибыл из Африки вместо профессора Беркли, но так пока и не рассказал, что же стало с профессором. Так ты будешь держать нас во дворе или пригласишь в дом? Да, конечно, проходите».